К обледенелому узкому ущелью, его название Захар теперь через несколько лет, сколько ни старался, не мог вспомнить. Отряд подошел в темноте 10 декабря 1944 года. Рассвет намечался пронзительный, с резкой метелью. Идти можно было только вперед, через мост. По сторонам высились неприступные зимние горы. Позади, почти на хвосте, висели каратели. Сейчас этих несколько десятков человек, падавших от усталости, отделяли от смерти 5-6 часов. И новачек, тяжело прислонившись к скале, жадно курил в окружении командиров взводов и связных. Разведка только что донесла, что мост охраняется, на этой стороне замечен часовой, на той, по всей вероятности, судя по свету у самой земли, сооружено подобие дота, очевидно предназначавшегося в какой-то мере и для жилья караула, потому что ни по карте, ни запроса двух партизан из этой местности населенного пункта поблизости не должно было быть. Часовой находился на площадке с будкой, густо огороженной колючей проволокой. И, судя по расположению дота, эту сторону немцы считали наиболее безопасной. Сгорбившись, новачек стоял, глубоко надвинув на лоб шапку. «Необходимо дать людям отдохнуть», — думал он. Но действовать было нужно немедля. Сразу. Снег, набившись за воротник, таял, холодная вода текла по телу. Впрочем, ничего сухого больше уже не оставалось. Это было недостижимой роскошью. «Требуется ударная группа», — простуженно захрипел новачек. 10 добровольцев. Нужно снять часового на этой стороне, броском преодолеть мост и забросать гранатами дот. Вполне вероятно, мост заминирован. Мы прикрываем группу огнем всего отряда. У нас в распоряжении 15 минут, самое большее полчаса. Выстроить отряд. Последние слова новачек произнес тихо, оторвавшись от скалы. Ноги от небольшого отдыха еще больше затекли и отяжелели. Стараясь не показать усталости, он несколько раз переступил с места на место. Решался вопрос жизни и смерти отряда. И когда партизаны выстроились в три шеренги, почти неразличимые в метущих потоках снега, новачек прошелся перед строем. Первые секунды он чувствовал себя неловко. Именно он не имел права хоть на мгновение усомниться в успехе. Он хорошо знал, что это означало. Неприступно возвышались горы, окутанные гулом метели. Их тяжесть сейчас давила. И, пытаясь избавиться от этого неприятного ощущения, новачек сгреб с бровей налипший снег. Это помогло ему. «Ребята», — сказал он почти буднично, — «нужно 10 человек в ударную группу. Нужны добровольцы, готовые на все». В последний момент он не смог произнести слово «готовые умереть». Это и без того все знали. «Я первый», — добавил он, и тотчас, разрывая строй, к нему стали подходить. Рядом с собой он различил высокую фигуру Захара Дерюгина, которого все в отряде уже успели оценить, особенно в последнее время, когда схватки с карателями следовали одна за другой. «Нет, Захар, нельзя. Ты останешься», — тотчас возразил новачек. «Единственный русский в отряде. Нельзя». «Подумай, что ты говоришь, командир. Что из того, что я один из России? Всем хочется жить. Тебе, мне. Когда это русский за чужие спины прятался.